Что ж, мы все еще находимся на опасной территории, а остатки отряда язычников могут вернуться с подкреплением. Рад, что мы все живы, окидываю взглядом нашу разношерстную группу. Но давайте выдвигаться, пока ледяные не прислали подкрепление. Куваева кивнула. В этом ты прав. Они наверняка доложат об увиденном своим шаманам, а те уж точно не оставят такое без ответа. Марина повернулась к своему сержанту. Роман, строй бойцов и выдвигайся в лагерь. Быстро, без промедлений. Есть, лейтенант, отозвался тот, уже организовывая погрузку ванной и принадлежностей. Елена также отдала команды своему отделению, а затем обернулась ко мне на прощание. Ты знаешь, где меня искать, сержант Волков. До встречи. И одарив меня улыбкой, пошла прочь вместе со своим отрядом. Обязательно воспользуюсь этим знанием. Хотел ей сказать это, но воспользуюсь ли, кто знает. Лучше не давать подобных обещаний. Наши тоже собирались, сам же обращаюсь к Куваевой. Лейтенант, не могли бы вы выдвигаться с бойцами без меня? Мне нужна минутка кое-что проверить. Она приподняла бровь. Зачем? Хочу осмотреть остатки контура. Та секунду изучала мое лицо, взвешивая, стоит ли расспрашивать дальше. Любопытно же, но решила, что некоторые вещи лучше не знать. «Не задерживайся», — сказала она тихо и куда громче гаркнула. «Второе отделение. Пошустрее. Забирайте ванну и в лагерь». Таким образом лейтенант дала добро, хоть ей и было любопытно узнать, что именно собираюсь проверять, но вопросов задавать не стала. Возможно, поняла, что после произошедшего наши границы между командиром и подчиненным стали куда более размытыми. Дожидаюсь, пока весь отряд тронется в путь, и направляюсь ко все еще дымящейся полынье. Конечно, не из праздного любопытства, да и на сам контур с его остатками было плевать. Сработало и хорошо. Меня же интересовали трупы практиков, точнее, их эфириум. Духовное ядро вопило о жрачке. Подхожу к разбросанным телам. Большинство изуродованы взрывом до неузнаваемости, но несколько относительно целых лежали у кромки. Первого адепта нахожу довольно быстро. Активирую технику. Указательные и средние пальцы стали твердыми как кость, заостренными на концах. Точным движением пробиваю ему горло, где располагался эфирный узел. И энергия потекла, наполняя свободные каналы и узлы. Весь концентрированный эфириум мертвого адепта влился в систему, подобно ручью, впадающему в озеро, и будет после переработан для развития духовного ядра. Второй адепт лежал чуть поодаль, придавленный обломком льда. Еще одно точное движение, еще одна порция энергии. Духовное ядро отзывалось довольным гулом. Третий адепт, четвертый. А вот и подлинная находка, подмастерье второй ступени. Грузная женщина с белыми татуировками на висках, ее эфирный узел значительно плотнее, качественнее. Когда извлек энергию, ядро запело от удовольствия, следом еще подмастерье. Прям везет, в итоге всего 6 тел практиков, неплохая добыча. Теперь предстояло медитировать, чтобы переработать полученные эфириумы и окончательно интегрировать в собственную энергетическую систему. Но это позже, в спокойной обстановке. Напоследок осматриваю оружие погибших. У одного из воинов нашелся отличный кинжал, длинный, изогнутый, с рукоятью из моржовой кости. Качественная работа. Беру. У другого трупа обнаружился не менее примечательный нож, короткий, но широкий, предназначенный как для боя, так и для хозяйственных нужд. Сталь темная, с характерным отливом северного металла. Хороша вещица. Взгляд упал на топор. Митька довольно сносно управляется с ними, хоть и ноет. Так-то неплохие задатки, почему бы не дать ему инструмент получше. Данный топор значительно качественнее стандартного армейского, легче, сбалансированнее, со вставками в обухе. Вешаю за спину. Рядом лежал и меч, не такой изысканный, как у лейтенантов, но прочный, надежный. Возможно, пригодится кому-то из моего отделения. В конце концов, хорошее оружие на войне никогда не бывает лишним. Вешаю на плечо рядом. Собрав трофеи и в последний раз оглядев точку битвы, бегом устремляюсь за отрядом. По пути вкачиваю из пространства в канал эфир, дабы восполнить запасы и вновь стать неофитом. Никакого мошенничества, просто продолжаю гнуть выбранную линию. Догнав колонну, пристраиваюсь в хвосте. Куваева обернулась, убедилась, что я цел и невредим, еще и не сбежал, кивнула. Киваю в ответ, больше никаких вопросов, никаких разговоров. Просто двигаемся к лагерю в молчании. Каждый понимал, что сегодняшний день мог стать последним. И пусть все изменится, но я готов. Война требует силы, а сила требует признания. Я же только в начале своего пути. П.С. Следующая глава через 2-3 дня. Много линий нужно раскидать после такого происшествия на озере. Глава 7. Юрта капитана Громова никогда не отличалась уютом. Суровая обстановка. Кровать, тумба, стол, да печь с тремя стульями. Все самое простое, однако надежное, проверенное временем. Пришедшая Куваева уже 20 минут докладывала о произошедшем на озере, не упуская ни единой детали. В конце сделала глубокий вдох и добавила. Потом, капитан, Волков подошел к полынье, что-то там исследовал и вернулся с двумя трофеями. После отдал их своим бойцам. Весь путь обратно молчал. Но, главное, не сбежал. Хоть у меня и были сомнения. Капитан Громов задумчиво перелистывал папку. Личное дело Александра Волкова. Естественно, как и любой человек, услышавший данную историю неофита, он выглядел, мягко сказать, удивленным, но в словах своей лейтенантши не сомневался. «И ты утверждаешь», — произнес он, не поднимая глаз от бумаг, что мальчишка нарисовал на льду неизвестную схему контура и взорвал 70 всадников. «Так точно», — кивнула Куваева, — «60 погибли, остальные сбежали». Громов задумчиво промычал, вытащил из папки лист и развернул тот к Куваевой. Субъект демонстрирует исключительные боевые навыки, не соответствующие его официальному рангу, прочитал он вслух, постукивая пальцем по подписи архимагистра Воронцова. Эта строчка теперь приобретает совсем иной смысл, не находишь? Куваева молча кивнула. И что мне теперь делать с этим Волковым? Произнес капитан, потерев уголки глаз. Тут приписка Воронцова в досье, но никаких прямых указаний сверху по поводу Волкова не поступало. А он по твоему распоряжению уже на второй день сержантом стал. Рекорд. Один из моих сержантов погиб, ответила Куваева. Да и экзамен был для всех, так что это чистая случайность. Громов приподнял густую седую бровь. И ты в это веришь? И потряс папку с досье. Мальчишка не так прост. Тут прямым текстом написано. Тогда что прикажете, капитан? Выпрямилась Куваева. Громов вынул портсигар, из него сигарету, и подкурил, выпустив струю дыму к потолку, вздохнул. «Можно использовать Волкова как контурщика, раз он настолько гениален», — рассуждал он вслух. «Однако, как боец, говоришь, он тоже хорош». «Так точно», — отчеканила Куваева. «Я так поняла, он универсал. По физическим параметрам близок как минимум к уровню адепта третьей ступени, если не выше». Капитан потер переносицу и медленно проговорил. «Мы всегда жаловались, что к нам чаще всего присылали отребье, но когда попал гений, не знаем, что с ним делать». Снова затяжка, и, выпустив облачко дыма, продолжил. «Отправлять на передовую такой самородок теперь не хочется. С другой стороны, он может стать не просто солдатом, но и символом. Молодой пацан-командир, ведущий всех в бой, пауза, и он озвучил решение. Пожалуй, не буду обрезать ему крылья и прятать от поля боя. Сегодняшний день на озере тому доказательство». Лейтенант кивнула, скрыв облегчение. Несмотря на все невероятные способности Волкова, ей не хотелось, чтобы его заперли в штабе, лишив возможности сражаться. Такой солдат точно пригодится. «Кстати, Куваева, а давала ли ты нашивку Волкову за тот бой с подмастерьями?» «Никак нет», — покачала та головой. «В таком случае, выдай две», — хмыкнул капитан. «Одну за подмастерьев, вторую за озеро». Куваева на мгновение замешкалась. «Капитан, конечно, я абсолютно трезво понимаю, он их точно заслужил, но тогда, чувствую, близок день, когда он получит третью и уйдет», — озвучила она свои сомнения. «Не будет ли вопросов сверху, что заключенный пришел к нам в лагерь, побыл всего ничего, получил три нашивки и ушел? Боюсь, начнутся проверки, будто нам заплатили». Капитан усмехнулся, выпуская очередное облако дыма. «Пусть проверяют и сами убедятся», — отмахнулся он. «Что до Волкова, что-то с ним не так. Победил на турнире, здесь же творит вещи еще хуже. Складывается впечатление, что он и есть проверка от архимагистра Воронцова, или еще от кого. Лучше избавиться от него». Затем улыбнулся и добавил. «И вообще, ты так уверена, что он быстро получит третью?» Куваева пожала плечами. «Кажется, это очевидно. Он точно ненормальный». «Да, ненормальный практик. Тут так и написано», — хмыкнул капитан. «Вот и пусть устраивает свои ненормальности в столице, если сможет добыть третью. Условие едино для всех. Если не выдадим ему нашивки, то это, наоборот, уличит нас в предвзятости, будто мы всеми силами пытаемся его тут удержать. Это еще пока его не заметил особый отдел. Как прознают о нем, тут же заберут, как нашу Корнелию в прошлом, да и Купчинского, Огнева и других ребят. Поняла вас, капитан, кивнула Куваева. Кстати, как тебя наказать? Вдруг спросил Громов, возвращаясь к столу. Сколько раз говорил не устраивать ваши банные вечеринки. Видишь, что из этого вышло. Виновата, командир, опустила та голову. Капитан проворчал что-то нечленораздельное, вынул из стола еще одну папку и бросил на стол. Вот тебе наказание. Лейтенант взяла папку и раскрыла. Через 3 дня, по донесению разведки, из племени колючей шерсти клана Морозного Дыхания выдвинется советник племени Острого Клыка, объяснил капитан. Важная шишка. Схватишь его, получишь звание старшего лейтенанта. Не справишься, станешь сержантом, и твое место лейтенанта займет другой. В общем, суть понятна? Есть, отчеканила Куваева. Разрешите начать подготовку? Начинай, кивнул капитан. И да, раз тебе разрешено набрать команду, можешь выбирать и из новобранцев. Так кивнула с пониманием. Капитан ясно дал понять, что ей можно взять на задание Волкова. «Разрешите идти?» – спросила она, прижав папку к талии здоровой рукой. «Свободно?» – махнул капитан и уткнулся в чтение документации. Лагерь племени Белого Волка располагался в естественной впадине между 2 пологими холмами. Идеальное укрытие, защищенное от северных ветров. Десятки шатров из шкур яков украшались рунными символами и костяными амулетами. По периметру расставлены ритуальные тотемы, высокие столбы из мореного дерева с вырезанными ликами духов-хранителей. Между шатрами горели костры, у которых женщины племени готовили пищу, дубили шкуры и варили целебные травы. Дети, закутанные в меха, играли в снежки и слушали сказания стариков. Воины, кто ремонтировал оружие, кто тренировался, кто собирался на охоту. Каждый был занят своим делом. В самом сердце поселения возвышался шатер вождя. Втрое больше остальных, отмеченный белыми волчьими шкурами и огромными рогами древнего яка. Внутри собрался совет старейшин. На шкурах восседали седовласые мужчины и женщины, или как их называли местные, хранители традиций. У ритуального огня занимал свое место вождь племени. Хельфдан Железный Взор, несмотря на годы, все еще мощный воин, закутанный в белую волчью шубу. Длинные седые волосы заплетены в сложные косы, украшенные костяными бусинами, и свисали до пояса. Лицо с морщинами выражало понимание этой жизни, особенно после выстраданных лет войн и испытаний. Железный Взор не случайно получил это прозвище в молодости. Его светло-серые глаза, как лед на озере, способны пронзить душу любого, кто осмелится солгать их обладателю. Перед сидячим советом стояла единственная молодая женщина, Ингрид Снежный Шаг, дочь вождя, только что вернувшаяся с места битвы. Длинные платиновые волосы, заплетенные во множество тонких кос, были влажными. На скулах выделялись боевые метки, 3 синие полосы. Глаза, ярко-голубые, как весеннее небо, пылали гневом. И тогда этот щенок начертил что-то на льду. Продолжала она свой рассказ, сжимая кулаки. Не было ни шаманских песнопений, ни жертвенной крови, ни даже чаши с подношениями духом, просто мечом. А потом вода взорвалась, превратившись в кипящую смерть. Старейшины перешептывались между собой. Одни с недоверием качали головой, другие выглядели встревоженными. 60 воинов погибли мгновенно, голос Ингрид дрожал от ярости. Разорваны на куски, сварены заживо. А он стоял и смотрел на это с равнодушием, будто на пойманную в сети рыбу. «То, о чем ты толкуешь, Ингрид, невозможно», — проворчал старейшина Сигурд Рубящий Дуб, седобородый худощавый старик с обожженным лицом. «Чтобы мальчишка-южанин владел такой силой, ты преувеличиваешь, дочь Хальфдена. Я видела своими глазами». Ингрид зыркнула на него, глаза сверкают. «Повсюду эфириты, остатки колдовства на льду. Наш отряд превратился в окровавленные куски мяса. Если это правда», — вмешалась Хильда Мудрая, старейшая из женщин совета, — то южане нашли нового великого контурщика, возможно, даже сильнее того, что был в Северном княжестве. При упоминании о событиях 20-летней давности шатер наполнился гневным молчанием. Старая рана все еще кровоточила в сердцах племени. «Он проклят!» — наконец выкрикнула Ингрид. «Клянусь духами предков, я сама вырву его сердце и скормлю рыбам. Расскажи еще раз, как он выглядел», — попросил другой старейшина, Тароль в змеиный глаз, с длинной шеей и хитрым взглядом. Молодой, Ингрид прикрыла глаза, вспоминая, может, 18-19 зим, среднего роста, темные волосы, острые черты лица, но глаза, она запнулась, глаза как у старика, видевшего слишком много смертей. Холодные, бесчеловечные, расчетливые. Вождь Хальфдан, до сих пор молчавший, нахмурился. «Ингрид», — произнес он хриплым голосом, от которого даже у самых отважных воинов пробегал холодок по спине. «Собери лучших скрытных воинов племени. Ты должна убить его. Тайно». Ингрид опустилась на колено и склонила голову в знак благодарности. «Спасибо, отец. Клянусь духами рода, я не вернусь, пока его голова не будет насажена на копье». «Вождь», — подал голос Тароль в змеиный глаз, — «проникать в лагерь южан столь малыми силами опасно. Они усилили охрану после сегодняшнего. Возможно, стоит подождать и молодое дерево, что пока не укрепило корни и не стало крепким, необходимо искоренить», — перебил его Сигурд Рубящий Дуб. «Если этот южанин действительно так силен, как говорит Ингрид, каждый день промедления делает его опаснее». Вождь Хальфдан поднял руку, и шатер мгновенно затих. «Я не сомневаюсь в сильнейших воинах нашего племени», — произнес он, глядя на дочь. «Возьми Бьорна Бесшумного, у лавы тени Фрию ледяной клинок. Четырех мастеров должно хватить». Ингрид кивнула. «Те трое были лучшими убийцами, способными проникнуть в самые защищенные крепости южан. Даю 5 дней», — продолжил Хальфдан. «Принесешь голову этого колдуна, и объявлю тебя наследницей перед всеми кланами на весеннем совете». Глаза Ингрид расширились. «Я не подведу тебя, отец», — произнесла она твердо и, поднявшись, вышла из шатра. «Скоро, очень скоро юный неизвестный воин узнает, что значит гнев белого волка». Вернулись мы в лагерь, когда уже начинало понемногу темнеть. Разгрузили ванну у юрты Куваевой, получили от нее благодарность и разошлось по своим делам. Скоро ужин, так что можно было заняться ремонтом формы или чем-то иным, что может увеличить твои шансы на выживание. Митька с Захаром молчали, бросая на меня неуверенные взгляды. «Можете быть свободны до ужина». «Спасибо, сержант». И оба ускакали в сторону столовой, что-то обсуждая про подкат к поварихе. «Вот же прохиндей». Гирев, Сивый и Рыжий ушли отсыпать табак у бывшего третьего взвода и что-то обсудить, а Беззубый направился на склад, у него порвался сапог. Сам я направился к юрте. Внутри было пусто, все разбрелись по заданиям, или шатаются где-то в этот отрезок свободного времени. Сбрасываю тулуп, сажусь на край своей кровати и вытаскиваю из-за пазухи кинжал, захваченный с поля боя, ну или озера. Озеро боя, интересно звучит. Итак, если кратко, отличное лезвие, закалка тоже. Возможно, артефакт с того самого Северного княжества, или британский импорт, неважно, главное, трофей неплохой. Только рукоять толстовата для моей ладони, надо будет перемотать. Дверь тамбура открылась, впуская Анисимова. Выглядел тот уставшим, под глазами синяки, но при этом живчик. «Волков», — произнес он, вытаскивая папиросу и опускаясь на скамью напротив. «Говорят, ты на озере устроил настоящую бойню». «Да так, пожимаю плечами. Больше взрыв, чем бой». Анисимов прикурил, затянулся, выпустил дым и посмотрел на меня внимательно. «Бойцы из твоего отделения говорили такое, чему сложно поверить. Может, сам расскажешь? Интересно же». «Попали в засаду», — отвечаю, убрав кинжал. «Сначала мы подготовились к бою, но стало очевидно, что не выстоим против кавалерии. Решил рискнуть и нарисовал на льду контур. Лейтенант Куваева активировала. Ну, а дальше взрыв. И ледяные потонули. Кого разорвало?» Анисимов хмыкнул. «Они говорили то же самое». «Так ты контурщик?» «Нет, просто знаю несколько боевых схем». «И откуда?» «Позволь спросить». «Из книг», подмигиваю ему. «Много читал». Анисимов усмехнулся. «Из книг, значит, ну-ну. И коняра тоже на полном серьезе считает, что ты сделал все, начитавшись книжек. Мне-то можешь не рассказывать». «Никакого блефа», улыбаюсь в ответ. И тогда он, понимая, что я не вру, со всей серьезностью кивнул. «Ясно. Странный ты, парень, но вижу правильный». После чего хлопнул меня по плечу и, поднявшись, направился на выход. Перед тамбуром остановился и бросил напоследок: «Но будь осторожней, Сань, теперь тебе стоит опасаться не только ледяных». «Спасибо, Вась, учту. Мы теперь зовем друг друга по именам?» «Похоже на то. Он вышел, я же остался один». Анисимов имел в виду чужую зависть, скорее всего. «Но пусть бросают мне вызов, пусть пытаются действовать из-под тишка, все неважно, я готов ко всему». «Что ж, размышлять о человеческих пороках смысла нет. Пустая трата времени. Лучше воспользоваться моментом для медитации». Устраиваюсь на кровати, ноги складываю в лотос, закрываю глаза и погружаюсь в процесс, активируя духовное ядро. Эфириум, впитанный из павших практиков, начал циркулировать по каналам от одного узла к другому и далее. Часть постепенно усваивается ядром, часть пока сохраняется в резерве и будет переработана позже. Сегодня значительное пополнение. Если так пойдет и дальше, то вскоре смогу перейти на следующий уровень в своей духовной культивации. И какие его будут границы по сравнению с местными, даже для меня загадка. Предположение есть, конечно, но лучше испытать после в бою. Да и для начала нужно перейти на вторую стадию. Размечтался тут, блин. Осторожно направляю потоки, не форсируя процесс. Вспышки энергии могут быть замечены другими практиками, что ни к чему. Медитация длилась около часа. За это время в юрту несколько раз входили солдаты, кто прилечь минуток на 20, кто забрать вещи. Все старались не шуметь, заметив меня в позе лотоса, за что им отдельное спасибо. Когда, наконец, открыл глаза, в юрте было уже человек 10, все занимались своими делами. Митька сидел по соседству, меняя портянки. Увидев, что я закончил, тут же подсел ближе. «Сашка, ты как?» – заговорил он тихо, что-то бледный весь. Он прав, переработка эфириума тоже отнимает силы, не меньше физической нагрузки. Причина тому – постоянная концентрация. «Да так, устал маленько после сегодняшнего», – отвечаю как всегда размеренно. «Ты сам-то как? После боя на льду? Да какой там бой?» – хмыкнул он. «Я даже меча не вынул. Все так быстро. А ты, этой правды не говорил, что контурщик?» «Нет, не говорил», – качаю головой. «Но это не то чтобы секрет. Просто никто не спрашивал». Ну да, усмехнулся Митька. «И силища у тебя будь здоров. Значит, ты этот, универсал, типа того, не отрицаю очевидного». «Кстати», еще тише сказал Митька, «тут знаешь, какой слушок прошел, и какой же?» Митька оглянулся, проверяя, не подслушивает ли кто. «Говорят, ты из тайной службы», зашептал он, «под прикрытием, что тебя специально заслали, чтобы выявить проблемы батальона и предателей. А вся эта история с судом и ссылкой – просто легенда. Чего? Даже не знаю, смеяться или плакать. Что-что, а никогда не перестану удивляться буйной фантазии людей. Решаю подшутить и говорю с притворной серьезностью. Митька, ты не предатель?» Митька сглотнул. «Нет, конечно, братан, да как бы я мог? Да тихо ты, просто шучу и хлопаю его по плечу. Короче, чушь все это. Какой с меня агент? Не хожу никуда, ничего не вынюхиваю, ни с кем особо-то и не общаюсь. Так что теория провальная». «И то верно», кивнул карманник. «А некоторые еще знаешь что считают, что ты вообще не человек, а какой-то дух, посланный нас всех извести. Тут уже не выдерживаю и смеюсь. Ну конечно, дух, решивший притвориться зэком в штрафбате. Отличный план». Митька тоже нервно засмеялся. «А я так и сказал, глупости. Но это не я придумал. Так беззубый трындит. И многие в это верят». Продолжаю улыбаться. «Да никто особо», отмахнулся Митька. «Все больше первую версию обсуждают. Про тайную службу». В этот момент в юрту вошел уже мой коллега по сержантскому составу Белов и объявил во весь голос. «Четвертый взвод. Всем строиться на плацу. А что случилось?» — спросили из дальнего угла. «Сами увидите. Быстро, быстро, пошевеливайтесь». На плацу перед штабом уже выстраивались взводы. Всего 5. Полная третья рота Черного Лебедя. «Что происходит?» — тихо спросил купец Захар. «Опять нападение? Вряд ли», — покачал головой Рыжий. «Не такая суета была бы. Может, приехал кто важный?» — предположил Сивый. «Генерал какой или интендант? Тогда бы нас вообще не позвали», — возразил Гирев. «Не любит начальники на зэков глядеть. Проходя мимо них, говорю: тишина, стройтесь ровнее». Через несколько минут все 5 взводов стояли в относительно ровном построении. «Занимаю место командира второго отделения на правом фланге своих бойцов». Внезапно деревянная дверь нашего штаба, похожего на сарай, распахнулись, и на крыльцо вышла лейтенант Куваева. За ней еще несколько офицеров, включая коняру, или просто старшего лейтенанта Телицина. Гордо и надменно он оглядывал строй, будто искал кого-то. Капитана Громова с ними не было, что показалось странным. «Зачем тогда построение, раз нет командира роты?» Куваева вышла из шеренги офицеров, встала перед строем и окинула всех цепким взглядом. «Рота, равняйсь, смирно!» — крикнула она зычно. Строй выпрямился. Офицеры позади Куваевой также приняли строевую стойку. «Вольно!» — скомандовала она через пару секунд. «Солдаты, сегодня произошло событие, о котором должен знать весь батальон «Черный лебедь». Солдаты переглянулись, не понимая, о чем речь. «Сегодня бойцы 4-го взвода под моим командованием», — продолжила лейтенант, — «столкнулись с отрядом ледяных численностью более 70 всадников». Пронесся удивленный шепот. 70 всадников – серьезная сила для набега. Благодаря мужеству наших бойцов и нестандартным действиям сержанта Волкова, Куваева сделала паузу, нам удалось не только отбить атаку, но и уничтожить большую часть нападавших. Теперь шепот стал громче. «Кто такой Волков?» – донеслось из соседнего взвода. «Это не тот ли новенький? 70 всадников. Сержант Волков», – продолжила Куваева, – проявил инициативу и, используя навыки контура, создал схему, подорвавшую лед на озере. В результате 60 язычников погибли мгновенно. Солдаты из других взводов не верили своим ушам. 60 язычников, одним контуром, разве так бывает? Такой подвиг заслуживает награды, объявила Куваева. Сержант Волков, я, отзываюсь и тут же десятки глаз устремляются в мою сторону. Ко мне, есть. Выхожу из строя и чеканным шагом подхожу к лейтенанту. Останавливаюсь, делаю доклад, мол, сержант Волков прибыл и стою по стойке смирно, все как полагается. Сотни глаз разглядывают меня, наверняка пытаясь понять, как юный неофит первой ступени провернул нечто такое. А не надувательство ли это? Сержант Александр Волков, официально произнесла Куваева, от имени командования батальона «Черный лебедь» за проявленную в бою доблесть, не только на озере, но и в битве на северном посту с подмастерьями, награждаю вас двумя нашивками отличия. Шок, прокатившийся по строю, был осязаемым. Две нашивки сразу, признаться, сам едва держусь, чтобы не выказать удивление. Одну, за подмастерьев, вторую, за язычников на озере, понятно. Но зачем выдавать их разом перед всей ротой? Такой демонстративный жест мог означать только одно. Куваева, нет, офицерский штаб, сознательно выставляет меня на всеобщее обозрение. Зачем? Какова их цель? Вариантов в голове множество, знать бы истину. Лейтенантше поднесли две серебристые нашивки. Небольшие металлические пластинки с выгравированными на них черными лебедями. За уничтожение двух подмастерьев ледяных кланов в вашем первом бою, произнесла она, прикрепляя первую нашивку к моему кителю чуть ниже сержантского знака. За уничтожение 60 язычников одним контуром, добавила она, прикрепляя вторую нашивку рядом с первой. «Служи так и дальше, сержант», — завершила она официальную часть. «Служу империи», — отчеканиваю, отдавая воинское приветствие. Куваева также козырнула и повернулась к строю. «Солдаты, перед вами пример мужества и верности долгу. Всего 2 дня в нашем батальоне, и уже 2 нашивки отличия. Еще одна, и сержант Волков получит право на досрочное освобождение и возвращение в столицу». Строй молчал, а напряжение нарастало. Для многих, проведших здесь недели и месяцы, мои 2 нашивки за 2 дня, как красная тряпка быкам. Ненависть, зависть. Да, меня явно возненавидели, особенно другие взводы. Теперь понятно, почему Анисимов предупредил. Знал, значит, о моем награждении. Но, как и ранее, мне все равно, любит меня или ненавидит, я просто делаю свое дело и иду к цели. Все просто. Рота, разойдись. Скомандовала Куваева. Сержант Волков, задержитесь. Пока солдаты расходились, бросая в мою сторону косые взгляды, в которых смешались все, и зависть, и неверие, и даже страх, продолжаю стоять перед лейтенантом. Удивлен, спросила она, когда плац опустел. Да, 2 нашивки, балуете. А еще не ожидал публичной церемонии, отвечаю честно, как есть. Так было нужно, пожала Куваева плечами. После твоего озерного фокуса весь лагерь уже все равно гудит. Лучше официально признать заслуги, чем позволить слухам разрастаться. Другие получали нашивки за меньшие усилия. Логично, киваю. Так или иначе, спасибо за нашивки, лейтенант. Не благодари, они заслуженные. Офицеры за ее спиной, обсуждая что-то, продолжали наблюдать за мной. Коняра с особенным интересом, может, прикидывал, смог бы он повторить мой фокус, не в плане контура, а сразить 60 кавалерии в одного. Я попросила остаться не просто так, сержант Волков, продолжила Куваева, возвращаясь к официальному тону. Через 3 дня я отправляюсь на особое задание. Мне понадобится помощь, добровольная. Миссия будет чрезвычайно опасна. Если откажешься, пойму. Для начала нужно выслушать, что за миссия, и пожимаю плечами. Мало ли, скажет сейчас сходить убить императора. Естественно, кивнула она. «Зайдешь ко мне после ужина, обсудим детали. Есть, лейтенант. И еще, Волков». «Да, лейтенант, будь осторожнее», произнесла Куваева тихо. «Две нашивки за два дня, многим это не понравится». «Постараюсь», отвечаю с улыбкой. Куваева кивнула и вместе с остальными офицерами пошла обратно в штаб. «Надо же, переживает. Интересно даже посмотреть на лица тех, кто решит прихлопнуть неофита, прихлопнувшего столько практиков за один день. Найдутся ли такие в лагере? Возможно. Но жалеть никого не стану. Убью. Притом показательно, чтобы остудить других желающих. Что до командования, скорее всего решают, что со мной делать. Мог ли я поступить иначе сегодня на озере? Теоретически, да. Мог бы притвориться испуганным, спрятаться за спинами других, позволить язычникам перебить всех остальных, а самому спастись. Но это противоречило всему, чем я был. Да, у меня каменное сердце. Да, я привык полагаться только на себя. Да, эти люди были мне никем, случайными попутчиками в северной ссылке. Но бросить товарищей по оружию? Никогда. Лучше умру в бою за них. Таков мой принцип. Таков мой путь. Таков весь я. Черт побери, да что говорить, если не задумываясь пожертвовал собой, чтобы спасти тот мир, где прожил прошлую жизнь. Майк предал все наши идеалы, выбрал путь неутолимой жажды власти. Если бы я тогда не остановил его, весь мир был бы охвачен огнем. Я дал миру шанс, пусть и ценой собственной жизни. Так что даже вопроса не стояло, помогать отряду или нет. Другое дело, что теперь придется разгребать последствия. Пусть, разберусь. Что до сокрытия способностей, то все еще не показал всего того, на что способен. Пока что я просто ненормальный практик, а не катастрофа в человеческом обличье. Главное, чтобы не считали опасным для батальона или, храни меня судьба, для всей империи. Пока есть золотая середина между бесполезной неофитой и угрозой государственной безопасности, проблем нет. Нужно лишь не перебарщивать и при этом не помереть на очередной банной вылазке. Попади я в засаду к десятку подмастерьев или парочке мастеров, и кто знает, в какую секунду оборвется жизнь. Жаль будет, ведь еще столько всего хочется здесь попробовать и изучить. Истинно говорят, сила без мудрости, путь к быстрой могиле. И теперь у меня есть все основания полагать, что не только враги, но и союзники уже точат ножи. Ухожу с плаца. Возвращаться в юрту пока не собираюсь, все равно через полчаса ужин. Вместо этого неторопливо обхожу территорию лагеря, гуляю, так сказать, да наблюдаю за своим соглядатаем и реакцией солдат. Кто-то демонстративно отворачивался, завидев меня, другие, напротив, приветствовали с подчеркнутым уважением, третьи просто смотрели. Давно заметил, что быстро привыкаю к новому месту. В прошлом объездил множество стран и везде чувствовал себя, как дома. Хорошему человеку везде хорошо. Хех, я же хороший, черти знает. В любом случае, адаптивный как таракан. Выживу даже в аду. Что же до людей, а что к ним привыкать, везде одни и те же, и порядочные, и ублюдки, ничего нового, так что, можно сказать, в любой стране, как дома, просто где-то баланс тянет в одну сторону, где-то в другую. За мыслями замечаю, что полчаса уже прошло, а значит пора на ужин. Прохожу в столовую одним из последних, когда основная масса солдат уже поели, беру порцию, миску густой похлебки с крупными кусками мяса, горбушку черного хлеба и кружку травяного чая. Спасибо этой тетушке, после медитации голоден, как волк. Благодарю, киваю ей. Она с улыбкой кивает в ответ. Осматриваюсь, где присесть. Народа здесь все еще хватало. Мое отделение сидело в дальнем углу. Конечно, сержанты едят отдельно, но Митька заметил меня и помахал. Что ж, поужинаю с ними, так хоть веселее. Пробираюсь между столами, слыша обрывки фраз, мгновенно затихающих при моем приближении. Контурщик, говорят, из самой столицы. 60 язычников завалил. Вранье все. Просто чей-то сынок, которого откупают. Спецагент наверняка проверяет нас. Ставлю поднос на стол и присаживаюсь рядом с Гиревым и Митькой. Сержант, кивнул мне Сивый. Колено перебинтовано, но выглядел бодрым. Поздравляю с нашивками. Спасибо, отвечаю, принимаясь за похлебку. Горячая, сытная, то что надо. «Ты теперь у нас знаменитость, командир», — усмехнулся Рыжий, без насмешки, по-настоящему. «Весь лагерь только о тебе и говорит. Нашли тему для разговоров», — пожимаю плечами, продолжая есть. «Да ладно тебе, сержант», — ухмыльнулся Митька. «Две нашивки за два дня. Даже Сорокин ходит мрачнее тучи. У него за полгода только одна. Сорокин, переспрашиваю, вспомнив высокого сержанта с постоянно недовольным лицом. Ага, кивнул Митька, сержант первого взвода, тот еще нарцисс, добавил Захар. Обогнать бы тебе его, сержант, заполучив третью, и домой, если доживу, отвечаю с усмешкой. И эта фраза охладила настроение за столом. Все понимали, что сказал правду, шансы погибнуть в «Черном лебеде» были выше, чем выжить. Особенно в охоте за третьей нашивкой. Она будто заговоренная, хрен заполучишь. «Слушай, сержант», — спросил Гирев, — «что будешь делать, когда заполучишь третью? Вернешься в столицу, а люкатишь в далекие страны?» «Пока не думал об этом», — отвечаю уклончиво, хотя и имел план на ближайшее время. «Да и в столице есть кое-кто, с кем нужно встретиться». «Девушка», — подмигнул Митька, — «типа того», — улыбаюсь, отламывая кусок хлеба. «Хотя какая девушка, с Викой, как бы, все, разве нет, меня больше волнуют мои два бизнес-партнера, Кривой и Хромой, моя-то часть деньжат у них, и если они решили, что я позабыл, то ничего подобного, я ничего не забываю, дело даже не в деньгах, а в данном слове, сдержат ли уговор бандиты, интересно же увидеть, скрытный ты, сержант Волков», заметил Сивый, «но дело твое, главное, нас не забывай, когда вернешься в свои столичные хоромы». «Ага», — подхватил Захар, «письма хоть пиши». «Да я так-то никуда еще не собираюсь, отпиваю чай, и в письмах не особо красноречив». «А ты контурщик какого ранга?» — вдруг спросил Рыжий. Этот вопрос определенно интересовал всех, судя по тому, как все подались вперед, ожидая ответа. «Что поделать, любит практики мериться своими рангами у кого больше. Я не контурщик, а универсал, как и все неофиты». Снова делаю глоток чая, а, поскреб Рыжий висок, понятно, а по лицу его и не скажешь, что точно понятно, и все же, почему никто не спрашивает про подводное зрение, разговор перешел на другие темы, кто какую новость слышал из столицы, кто чем занимался до ссылки, кто кого видел в последнем бою, я больше слушал, чем говорил, впрочем, как и всегда, обычно говорят, что женщины любят поболтать, это... Конечно, безусловно, но сколько болтают солдаты в «Черном лебеде». Внезапно разговоры в столовой притихли, в дверях показалась Куваева, оглядев помещение, заметила меня и направилась к нашему столу. Солдаты расступались перед ней, как вода перед носом корабля, еще прибьет, ну ее нафиг. «Сержант Волков», — произнесла она, подойдя, — «не забудьте зайти ко мне после ужина, на разговор». «Есть, лейтенант», — отвечаю, поднявшись со скамьи. Куваева кивнула и направилась к раздаче. Сажусь обратно, чувствуя на себе еще больше взглядов, чем раньше. «А во», присвистнул Митька, когда лейтенант отошла достаточно далеко. «Личная аудиенция у самой железной леди. Что ей от тебя нужно? Ты же с ней не того», намекнул он на сексуальные отношения. «Нет», отвечаю без улыбок. «Ну их нахрен, стоит улыбнуться или пошутить на эту тему и тут же поползут слухи. Знаю я Митю с Захариком. Скорее всего на зачистку направит», произнес хмуро Сивый. «Надеюсь, что нет», морщится Рыжий. «В прошлый раз половина нашего бывшего третьего взвода не вернулась. Что за зачистка? Допиваю чай. Ледяные то и дело устраивают тайные капища недалеко от линии соприкосновения», пояснил уже Гирев. «Приносит жертвы своим духом, проводит ритуалы. Наше командование периодически отправляет отряды уничтожать эти места. Это и называют зачисткой». «И что, много солдат гибнет?» — спросил Захар. «Как повезет», — пожал плечами Сивый. «Иногда никого, иногда все. Отмороженные своих духов защищают отчаянно. Бьются там, как безумные под дурманом. Плюс шаманы у них сильные», — добавил Рыжий. «Ну, контурщики, если по-нашему. Шаманы, значит», — задумчиво хмыкаю. «Теперь даже интересно, насколько их техники различаются от стандартных. Ну, с таким сержантом, как ты, может, и все вернутся», — подбодрил Митька. «Нарисуешь свои контуры, и все враги, хлоп, и нет их. Если бы все было так просто», — качаю головой. «Каждый контур требует подготовки, времени. Это не фокус, что можно показывать по щелчку пальцев. Но на озере ты как-то справился», — заметил Гирев. «На озере повезло», — отвечаю серьезно. «Подходящая местность, достаточно эфирита, противник, передвигавшийся плотно, такое редко случается. После моих слов все осознали, что сегодня нам, действительно, повезло. Будь мы не на озере, а на земле, уцелела бы как минимум половина отряда ледяных, и вряд ли бы таким составом они решили отступить. Бой бы мы, конечно, дали, но потери были бы, однозначно. Поднимаюсь из-за стола. Мне пора к лейтенанту. Увидимся в юрте. Удачи, сержант, кивнул Гирев. И спасибо за сегодня. За то, что защитил нас. Киваю в ответ и направляюсь к выходу. За спиной все обсуждают неожиданный момент признательности от обычно сдержанного Гирева. Что ж, отделение теперь едино, что уже хорошо. Меньше проблем. Выхожу из столовой, застегиваю тулуп и топаю к штабу, глядя на темное небо, усыпанное яркими звездами. И где-то там, в бесконечности космоса, моя родная планета. Интересно, помнит ли кто-нибудь там обо мне, или уже стерты все следы моего существования? Ладно, похрен. Жить прошлым, смысл? Предпочитаю вариант здесь и сейчас, не забывая о будущем. А пока что пора узнать, что за задание предложит Куваева. П.С. след глава послезавтра думаю, но если будет большая, то после послезавтра. Глава 8. Юрта Куваевой отличалась от солдатских большими размерами, под стать хозяйке, ну и обособленностью, чем подчеркивала статус. Двое часовых у входа проверяли знаки отличия каждого, несмотря на то, что прекрасно знали их в лицо, в том числе и меня. Формальности есть формальности, особенно на краю империи. Сержант Волков прибыл по приказу лейтенанта Куваевой, говорю, показывая на кителе значок командира второго отделения. «Проходите, вас ждут», — кивнул часовой, отодвигая полог. «Прохожу в тамбур, обстукиваю сапоги от снега, следом уже в саму юрту. Внутри значительно теплее, чем снаружи. Несколько эфирных ламп не только освещали убранство, но и выделяли какое-никакое тепло. В центре же фигачила печь, вот она виновница этой жары. Они тут сауну решили устроить? Почему так жарко? Неподалеку располагались стулья и стол с картами, да документами. Я что, попал на какое-то тайное совещание? За столом сидели четверо, и каждый прожигал взглядом. Куваева восседала во главе стола, в офицерском белом мундире с расстегнутым верхним крючком. В правой руке держала стакан, явно не с чаем, левый рукав заправленный закреплен. Острый взгляд голубых глаз сразу зафиксировал мое появление. Напротив нее, старший лейтенант Телицын, тот самый коняра, с которым уже имел удовольствие познакомиться. Длинное лицо с тяжелой челюстью выражало любопытство и нетерпение. Он барабанил пальцами, всем своим видом показывая, что куда-то торопится. Сержант Анисимов скромно примостился сбоку, держа планшет для записей. Усталый взгляд встретился с моим, и он кивнул в знак приветствия. А вот четвертый участник встречи был незнакомым, но интересным. Старший лейтенант, судя по нашивкам, которого я никогда прежде не видел, и все бы ничего, но его сходство с Куваевой настолько поразительное, что невольно заставило задержать на нем взгляд. Те же резкие черты, тот же разрез глаз, та же форма носа и подбородка, будто смотрю на мужскую версию Галины или ее брата-близнеца. «Сержант Волков», — произнесла Куваева, нарушив короткую паузу, — «вы вовремя, лейтенант Куваева», — козыряю ей, — «явился по вашему приказу, после чего снимаю шапку, ну и жарища тут, присаживайтесь, сержант», — кивнула она, — «занимаю свободный стул». Чувствуя изучающие взгляды, особенно пристально рассматривал мою тушку незнакомый старший лейтенант, напоминающий Куваеву. Позвольте представить, та будто мысли прочитала и указала на него рукой. Старший лейтенант Алексей Куваев, командир звена специального отряда «Северный ветер», мой брат. «Северный ветер», похоже, своего рода спецназ империи, выполняющий миссии на границе. Значит, он, правда, оказался ее братом. Хорошо, что так. Иначе как еще объяснить их поразительное внешнее сходство? Честь имею, старший лейтенант, киваю в знак приветствия. Наслышан о вас, сержант Волков, произнес Куваев басом. Особенно о вашем представлении на озере. В его тоне чувствуется насмешка, но сам не улыбается. Очевидно, как и многие, решил, что это все местные сказки. Впрочем, неудивительно. Практики больше доверяют своим глазам, чем слухам. Сержант Волков делал то, что необходимо для выполнения задания и спасения отряда, неожиданно вступилась Галина. «Не сомневаюсь, сестрица», — Куваев улыбнулся, но сдержанно. «Просто не каждый день встречаешь штрафника, способного одним контуром уничтожить 60 кавалеристов и двух подмастерьев», — добавил коняра. «Не забывайте об этом». «Да-да, и двух подмастерьев», — повторил Куваев, наблюдая за моей реакцией. «Весьма впечатляюще для кого? Напомните-ка, бывшего курсанта Академии», отвечаю спокойно, не поддаваясь на провокацию. «Ах да, курсанта Академии», протянул тот, сдержав фырканье. «Хорошо», — вмешалась снова моя лейтенантша. «Раз все собрались, думаю, пора перейти к делу. Брат, твоя очередь». Куваев кивнул, отставил стакан и оперся локтями о стол. Посмотрел на каждого и начал без предисловий. «Через 3 дня нам предстоит важная операция. По полученным данным, из племени колючей шерсти клана Морозного Дыхания выдвинется советник племени Острого Клыка. Рунер Бугор его имя. Наша задача – перехватить и задержать. Что по поводу племен? Племя колючей шерсти – одно из крупнейших на севере. Чертовы фанатики – одни из самых жестоких, безжалостных тварей. И больше всех ненавидят империю. А клан Морозного Дыхания – самый могущественный, объединяющий несколько племен». Он отпил воды и продолжил. «По нашим данным, советник Рунер является ключевой фигурой в объединении северных племен против империи. Он путешествует между разрозненными группами, налаживает связи, передает информацию. Более того, есть основания полагать, что он – практик-шаман. На этом пока все. И нам нужен контурщик, чтобы противостоять его техникам», – взглянула на меня Галина. «После того, что ты продемонстрировал, думаю, твоих способностей должно хватить». «Сержант Волков». Она выпрямилась и окинула взглядом всех присутствующих. «Но прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы каждый из вас понимал, эта миссия опасна, как ни посмотри, никто не обязан участвовать в ней. Это не охрана лагеря и нашей ответственной зоны, это проникновение в стан врага. Если кто-то из вас откажется, я пойму, никаких обид, никаких последствий». Она повернулась ко мне. «Начнем с вас, сержант Волков. Вы готовы участвовать в этой операции?» Неожиданный поворот. Куваева дает мне выбор, вместо того, чтобы просто отдать приказ. Хотя, конечно, она права. Обязанности штрафника, охрана и поддержание лагеря. Ну и вылазки на нейтральные зоны для чисток, но никак не задержание высокопоставленной фигуры противника на вражеской территории. «Согласен», — отвечаю, глядя ей прямо в глаза. «Однако, должен сразу предупредить. Я буду действовать по обстоятельствам, как отдельная боевая единица, не подчиняющаяся ничьим приказам». «Что?» – возмутился спецназовец Куваев, подавшись вперед. «Это неприемлемо. Военная операция требует четкой субординации и выполнения приказов». «Спокойно, брат». Куваева подняла руку, остановив его. «Я согласна с условиями сержанта Волкова. Но, Галина, ты хоть понимаешь, это против всяких правил», – продолжал возражать Куваев. «В обычной ситуации, да», — кивнула та, — «но сейчас все иначе. Да и сержант Волков, веришь ты или нет, необычный солдат. Свобода действий как раз то, что ему нужно в этой миссии». Она снова взглянула на меня. «Спасибо, сержант, я запомню ваше согласие». Ее брат был недоволен, но сдержался, плотнее сжав губы. Куваева перевела взгляд на коняру. «Старший лейтенант Телицын, ваше решение?» «Я в деле», — без колебаний ответил тот. «Отлично», — кивнула Галина и взглянула на Анисимова. «Сержант», — Василий выглядел слегка обеспокоенным, но быстро собрался и кивнул. «Готов выполнять свои обязанности, лейтенант». «Хорошо», — Куваева посмотрела на брата. «Алексей, ты знаешь мой ответ, сестра. Северный ветер никогда не отступает». «Значит, решено», — подытожила Галина. «Через 2 дня выдвигаемся. Подробности операции еще обсудим. А сейчас совещание окончено. Сержанты, можете идти». Поднимаюсь вместе с Анисимовым из-за стола и направляемся к выходу, как Куваева окликнула нас. И напоследок, никому ни слова о сегодняшнем разговоре. В лагере завелась крыса. «Есть, лейтенант», — отвечаем хором и покидаем юрту. Морозный воздух ударил в лицо, стоило только оказаться на улице после той жары. Даже приятно, так освежающе, черт побери. Лагерь постепенно погружался в вечернюю тишину. Солдаты расходились по юртам, караульные делали пересменку на постах, у столовой лаяли тройка собак. Мы с Анисимовым не спешили, молча шагая по протоптанной в снегу дорожке. «Занятно вышло», — нарушил он молчание, когда отошли достаточно далеко от юрты. «Никогда не видел, чтобы Куваева давала кому-то такую свободу. Ты ее впечатлил». Бросаю на него короткий взгляд. Не было у него ни зависти, ни раздражения, только искреннее удивление. «Иногда это единственный способ достичь цели», — пожимаю плечами. «Так от меня будет больше толку», — тот хмыкнул. «Почему-то даже не хочу спорить», — улыбаюсь в ответ. «Занятный он парень». Анисимов замедлил шаг, будто собираясь с мыслями, затем сказал: «У меня 2 нашивки. Если выполним эту миссию успешно, вернусь домой, и бросил на меня взгляд, как и ты, у тебя же тоже две, чего это он, мысль о доме, худшее, что может быть перед заданием, сколько помню таких ребят, скучавших по домашним, перед боем, так большинство не возвращались, дом никуда не денется, а всю печаль нужно сжать в комок и выбросить, вот вернешься, там уже и раскисай сколько душе угодно, но ты же сам говорил, что получить третью труднее всего, так что будь осторожнее на задании, что мне еще ему сказать, мы все там будем, как акробаты без страховки, Анисимов усмехнулся, знаешь, почему меня взяла Куваева, и почему же, потому что я один из самых живучих бойцов, прозвучало это не как хвастовство, а наоборот, ирония, я выживал даже в полном дерьме, аду. Когда все летит к чертям, Анисимов выберется. Это они все знают. Вот этот настрой уже получше. Улыбаюсь, глядя на звездное небо. Значит, как-нибудь переживем. Как-нибудь да. В нашей казарменной юрте воняло все тем же набором настоящего джентльмена-штрафника. Табачный дым, прелые портянки, пот и древесина вперемешку с ячьим навозом от постоянно топящейся буржуйки. Внутри разговорчики. Смешки, старые истории по десятому кругу. У печки, на деревянной скамейке сидел Белов. Курил самокрутку, задумчиво глядя в огонь. Больше в принципе смотреть-то ни на что было. Не на рожи же соседей, хотя сам Белов тот еще любитель поболтать. Но у всех, включая и него, происходят такие моменты, когда сидишь у печки, смотришь на огонь и думаешь, когда все пошло не так. Стоило нам с Василием переступить порог. Он обернулся и кивнул. Как прошло? Спросил он негромко у Анисимова. «Интересно», — ответил тот, стягивая с плеч тяжелый тулуп. «Но об этом позже. Устраиваюсь на скамье рядом с Беловым, беру свою выданную сержантскую кружку, насыпаю сухих трав, заливаю водой с фляги и ставлю на печь, вскипятить». Белов долго рассматривал меня сквозь дым сигареты. Что он хотел понять? Загадка. Может, его смущал мой юный вид? Скорее всего. Через минуту он заговорил. «Выглядишь вполне спокойно». Волков, привык к такому вниманию, после награждения на тебя там пялилась половина лагеря, подкидываю в печь полено, в академии было так же, особенно после турнира, когда получил прозвище «ненормальный практик», Белов фыркнул, на обветренных губах играла ироничная усмешка, но падать с высоты, парень, будет чертовски неприятно, поверь на слово, стоит ошибиться хоть раз, не оправдать ожиданий, и из всеобщего любимчика становишься самым презираемым для всех, улыбаюсь. После турнира я сразу попал в тюрьму, а оттуда, сюда. Как думаешь, в курсе ли я, что такое падение? Тот ответил понимающей улыбкой и одобрительно кивнул. И то верно, такой молодой, а уже успел и на вершине побывать, и на самое дно упасть. Теперь вот снова выкарабкиваешься. Завидую твоей стойкости. Так и живем на этих каруселях, наблюдаю, как закипает отвар в кружке. То взлет, то падение, не потерять бы равновесие. Анисимов, расположившийся рядом, хмыкнул с усталой улыбкой. «Не похож ты на обычного пацана, Сашка. Смотрю на тебя и не сходится твой внешний облик с твоими глазами. Лицо-то молодое, а глаза вот, будто старик глядит, повидавший бог знает что. Медленно киваю, не буду спорить с тобой, Василий. И да, повидал всякого». Тот задумчиво затянулся новой сигаретой. Дым медленно поднимался к потолку. «Хорошо, тогда скажи честно, что думаешь о нашей службе? Как тебе здесь, в черном лебеде?» Поднимаю с варежкой кипящую кружку и ставлю на тумбу, после чего отвечаю, пока все идет неплохо. Конечно, парней погибших жалко, и понимаю, что это только начало. Сколько еще солдат ляжет в эту проклятую мерзлоту? Но такова война, и чьего-то мнения она не спрашивает. Помешиваю деревянной палочкой травяную бурду. Белов и Анисимов терпеливо ждали продолжения. Что до меня лично, то я намерен идти дальше и продолжать сражаться. Эта служба – не самое ужасное наказание для меня. Белов поднял бровь, заинтригованный. И до каких пор сражаться будешь? Неужели мечтаешь дослужиться до генерала? Прямо из штрафбата в генеральские погоны? Кто знает, Белов, кто знает. И произнес эти простые слова настолько убедительно, что в юрте повисла странная тишина. Анисимов застыл с сигаретой в зубах, после вытащил ее и медленно проговорил. «Знаешь что, Волков, я на секунду даже поверил. Представил тебя в генеральских эполетах, принимающего парад. Я тоже», — нервно усмехнулся Белов. «Черт возьми, я тоже поверил». В этот момент прозвучал свисток, оповещающий об отбое. В юрту зашли остальные бойцы. Четвертый взвод, всем отбой, выкинул Анисимов в печку бычок. Я тоже пошел устраиваться на своей лежанке. Разговоры, это, конечно, хорошо, но даже ненормальному практику нужен нормальный сон. Звук свистка разорвал предрассветную тишину черного лебедя, вырвав солдат из сна. В юрте четвертого взвода началось привычное представление, стоны, ругательства, поиски портянок. Подъем, живо, рявкнул Анисимов, полностью одетый и готовый к службе. Голос, как всегда, звучал так, будто и не спал вовсе. Четкий, резкий. Белов, застегнув китель, принялся расталкивать особо неповоротливых. «Шевелись, Соня!» Дернул он своего бойца за ногу, свернувшегося калачиком на нарах. «Думаешь, война тебя подождет? Рядовой Ягудин или Ледяные отложат набег, пока ты не выспишься. Тоже стою давно одетый, ведь сержантов будет дежурный на 10 минут ранее общего подъема, дабы те привели себя в порядок без спешки и поднимали отделение. Привилегия, ё-моё. Итак, настроение цвет снежный. Собственно, готов к труду, обороне и прочим неизвестностям. Медное духовное ядро пульсирует стабильно, куда мощнее, чем вчера. Результат ночной медитации. Абсорбированный эфириум теперь требует движения, циркуляции, что придает непривычную легкость, несмотря на раннее утро. Второе отделение. На ноги. Живее. Прохожу между нарами, отвешиваю сонному рыжему легкий подзатыльник. «Ай, сержант, за что?» – фырчит тот. «Было бы за что, вообще прибил бы». Улыбаюсь в ответ, затем объявляю остальным. Кто последний оденется, чистит коровник неделю. Угроза подействовала мгновенно. Мои бойцы, еще секунду назад изображавшие умирающих, обрели чудотворную живость. Митька, натягивая сапоги, чуть не свалился, но сумел удержать равновесие и бодро гаркнул. «Братва, наше отделение должно быть самым быстрым. Вторым будешь, так последним останешься». Захар, пыхтя, пытался застегнуть пуговицы на кителе. «Тьфу ты, прости, император», — бормотал он, втягивая живот. «Поспешишь, людей насмешишь. Лучше медленно, но качественно, Митя. Хорош трындеть», — огрызнулся Сивый, проталкиваясь к выходу. «Пропустите быстрых». Сивый реально первым выскочил из юрты. Вот же, шустрый. За ним, рыжий, что каким-то чудом умудрился обогнать всех, хотя еще полминуты назад спал как убитый. Оба двигались так, будто за ними гнались все демоны Нижнего мира разом. Не спеша извлекаю из рукава трофейный нож, что подобрал на озере. Медленно прокручиваю в пальцах. В юрте мгновенно стало тише, и все засуетились еще быстрее. Ладно. Нож в моих руках заставил оставшихся поторопиться. Выходит, что мой авторитет командира зиждется не на вчерашних подвигах, а на банальном страхе получить сталь между ребрами. Ладно, страх тоже неплохой мотиватор для дисциплины. Убрав нож, выхожу за своими торопышками. Беззубый оказался хитрецом, будет чистить навоз. В тепле и безопасности. Это не за водой ходить, где можно нарваться на внезапную атаку ледяных. Из минусов только, что провоняешься. Хотя от кого тут не воняет. Пора бы баньку в озере что ли устроить, да стирку. Северное утро встретило всех нас, как всегда чем? Морозом. А сегодняшний так вообще, настолько плотный, что воздух, зараза, как хрусталь. Небо начинало светлеть, и не теми привычными красками. Сначала грязно-серой, а затем бледно-кровавой полосой. Звезды еще горели, но не так ярко, как ночью, скорее дотлевали, то чугли в пепле. Четвертый взвод выстраивался с обычной неразберихой. Кто-то заправлял воротник, другой пытался незаметно заправить разболтавшиеся портянки. «Равняйсь, смирно!» — прогремел голос замкома Анисимова, перекрыв тихие разговорчики. К нам приближалась лейтенант Куваева, и, завидев ее, даже самые сонные подтянулись. Анисимов козырнул. «Лейтенант, четвертый взвод построен, лиц незаконно отсутствующих нет, вольно», — ответила Куваева, оглядев строй. «Направо, за мной вольным бегом, марш, никаких лишних слов». Взяли и побежали. Лейтенант задала темп. Анисимов устремился за ней, я с Беловым замыкали колонну, следя, чтобы никто не отстал. Сухой снег под сапогами скрипел, ледяной ветер проникал под одежду. Выбегаем на тропу, где бегали и в прошлый раз. Слева лагерь, справа снежная пустошь, бесконечная, уходящая в темный горизонт. Смотришь в ту бездну и понимаешь, черный лебедь, не просто военный лагерь, форпост цивилизации, затерянный в бескрайнем море снега и льда. Не так и плохо. Порой, хочу узнать, что же там дальше. На землях ледяных, такая же пустошь, или же что-то интересней, но пока не готов. За долгую ночь во мне хоть и произошли значительные изменения, и все же, я слаб. Выкачанный эфириум полностью интегрировался в энергетическую систему, и сейчас медное духовное ядро пульсировало на грани трансформации. Еще шаг, совсем небольшой, и оно эволюционирует на серебряный уровень, что будет значить качественный скачок в возможностях использования техник, увеличение силы, скорости и выносливости в разы. Плюс, смогу впитывать больше эфира, без помех развитию ядра, и перестать быть неофитом. Но надо ли, это же так забавно. Хотя, если выбирать между развлечением и определенными возможностями в смертельной битве, выбор очевиден. Однако, для начала нужно перейти на серебряный уровень, тогда-то станет понятней, выйдет ли провернуть фокус с эфировыми рангами или же придумать нечто иное. В общем-то, грань перехода кажется такой близкой, что вот-вот перешагну через нее. Но, конечно, понимаю, это лишь обманчивое ощущение. Многие практики на этом погорели и сгинули. Для прорыва необходима не просто накопленная энергия, но и катализатор. Более качественный эфириум высокого уровня. Но и это не все ингредиенты успешного эволюционирования. Еще настоящий бой. Рубка, что заставит вскипеть от адреналина, а духовное ядро работать на пределе возможностей. Что ж, здесь должен найтись такой бой. Рано или поздно придется сражаться с кем-то серьезным из ледяных кланов. Вот тогда и произойдет прорыв. Если выживу. В этот момент боец из первого отделения подвернул ногу и со стоном рухнул в снег. Куваева мгновенно остановилась и обернулась. Весь взвод, включая командиров отделений. Отжимания. Пока этот горе боец не поднимется. Дружно падаем на снег и принимаемся отжиматься. Прям мордой в сугробы. Рожи у всех, как у Йети. Щеки горят, носы красные, сопли текут, как и мгновенно тающий снег. Дыхание сбивалось, но никто не осмеливался жаловаться. Ведь лейтенант отжималась рядом на одной руке, и тоже лицом в снег. Удивительная баба, конечно, и баба в хорошем смысле. Только Захар очень тихо бурчал под нос. В эти мгновения всеобщей снежной экзекуции мимо нас пробежал первый взвод во главе с лейтенантом Петровым, тощим таким аристократом с крысиным лицом. Его так и звали, мол, крыса. Не потому что был гнилым, а из-за сходства. Ну, он не обижался, так как у нас тут тот еще зоопарк, и коняры есть, и осел, и еще кто-то, всех и не вспомнить. Что говорить о кличках солдат, тут вообще такой разброс был, что лучше и не знать вовсе. В общем, в отличие от разношерстных сборищ штрафников, первый взвод состоял из кадровых военных, подтянутых, хорошо экипированных, с подготовкой. «Смотрите-ка!» — крикнул кто-то из их рядов. «Четвертый ползает в снегу, там им и место, да они же девицы. Может, им остановиться и передохнуть или сразу в медсанчасть отправить бедняжек. Наши напряглись, как-никак они первый день здесь, еще и бой пережили, так что не хухры-мухры». Упавший поднялся, превозмогая боль, и встал. Куваева поднялась и гаркнула. «Четвертый взвод, подъем!» Все вскочили, лица потемнели от гнева, в глазах злоба с обидой. «И чего все такие ранимые?» Лейтенант посмотрела на удаляющийся первый взвод, и походу сама завелась. «Неужели вы проглотите их насмешки?» – прорычала она. «А ну-ка, прибавить темп, обогнать этих самодовольных павлинов!» В ответ раздался дружный рык. «Есть!» Все до единого отряхнулись от снега и рванули вперед. «Второе отделение, шевелим маслами!» «Подбадриваю своих!» «Стремительно нагоняем взвод военных!» «Кстати, да учись я в академии, скорее всего был бы одним из них!» «Но что есть?» То есть, никаких сожалений. Куваева бежала впереди, размахивая одной рукой туда-сюда, как маятником, и подгоняя криками. Дистанция сокращалась с каждой секундой. «Вперед!» – орала она. «Покажем тем щеголям, кто тут настоящие солдаты, а не мамкины сынки».